Разумеется, потомки фараонов Пятой династии возвели немало грандиозных сооружений. Цивилизация Древнего Египта со временем очнулась от спячки, свидетельства которой видны в Абусире. Однако строительство переместилось в другие части страны. Хотя Мемфис и Гелиополь продолжали играть важную роль в жизни древних египтян, фараоны Нового Царства с 1567 по 1085 года до нашей эры сделали своей столицей Фивы на юге. Оттуда отправлялись походы Рамсес I и Рамсес II, при которых были одержаны военные победы в Сирии и Палестине, при которых вновь расцвели производство и искусство. В ту же эпоху Моисей вывел из Египта израильтян, а царский престол на короткий срок занял знаменитый мальчик-фараон Тутанхамон. Каирский музей древности, страница 100. История долины царей, равно как и замечательных храмов Луксора и Карнака, построенных, когда пирамиды уже простояли 1000 лет, остается за страницами нашей книги, посвященной Каиру. А вот история Тутанхамона тесно связана с историей города, поскольку сокровища, найденные в гробнице юного фараона в долине царей, ныне выставлены в экспозиции Каирского музея древностей. Тутанхамон занял трон в 1336 году до нашей эры, в возрасте 8 лет. Умер он приблизительно 9 лет спустя и оставался одним из наименее известных египетских фараонов вплоть до обнаружения археологом Говардом Картером в 1922 году его гробницы в долине царей. Страница 101. Как правитель, Тутанхамон ничем не прославился. За него страной управлял регент Эйе, впоследствии сам ставший фараоном. Но в гробнице юного царя, до которой не сумели добраться грабители, отлично сохранились саркофаги и драгоценности. Сегодня 1700 найденных в гробнице предметов занимают 12 залов на верхнем этаже музея древностей и, что нисколько не удивительно, являются наиболее популярной частью экспозиции. Поразительное впечатление производит посмертная маска, одно из самых известных в мире олицетворений смерти. Она хранится в специальной стеклянной витрине с особым климатом в зале, где выставлены десятки золотых украшений из гробницы. Маска инкрустирована кварцем и обсидианом. В ней прежде всего привлекают внимание огромные глаза, голубые с золотым отливом. Страница 102. Маски сохраняли черты фараонов, чтобы их ка могли узнать своих хозяев и возродить последних в загробном мире. Картер, раскопав гробницу, обнаружил, что украшения свалены кучками в нескольких крохотных помещениях, словно в подсобке антикварного магазина. Фотографии в экспозиции музея показывают, как выглядела гробница в Фивах. Большинство предметов ныне в Каире, в гробнице осталось лишь мумифицированное тело фараона. Помимо посмертной маски, наиболее ценные находки Картера – две статуи Ка в полный рост, черные с золотом, охранявшие усопшего, огромные сундуки из дерева и слоновой кости, в которых хранились наряды фараона. На крышке одного из сундуков изображен Тутанхамон в колеснице, поражающий врагов сирийцев. Несколько тронов и стульев, а также изысканно украшенные гробы, вставлявшиеся подобно русским матрешкам один в другой. Самый большой гроб велик настолько, что в него войдет минивэн. Пожалуй, самый любопытный предмет экспозиции – набор для игры в сенет. Это древняя египетская разновидность шашек. В нее играли миниатюрными кругляшками, которые передвигали по доске, разделенной на ряды по 10 клеток. Каждому игроку полагалось по 7 шашек, а целью игры было провести шашки вдоль доски наполовину противника. Клетки особого цвета означали удачу или неудачу. Под доской помещались два ящичка, в которых хранились шашки. Похожие настольные игры и сегодня можно приобрести в магазине, и несложно вообразить себе мальчика Тутанхамона, сидящего в зале Мемфисского дворца и играющего в сенет, пока регент и другие взрослые управляют страной. Страница 103. Музей древностей – один из главных туристических аттракционов Каира. Основал его в 19 столетии французский египтолог Огюст Мариетт, заразившийся Египтом после изучения бумаг, которые он получил в наследство от своего кузена, в 1820-е годы подвязавшегося на раскопках под руководством Жана Франсуа Шампольона. Позднее Мариетт самостоятельно изучил иероглифическую письменность и коптский язык и работал куратором в Лувре, а затем организовал экспедицию в Египет, где, в частности, раскопал Саккарский Серапиум. В 1858 году египетское правительство предложило Мариэтту должность начальника службы древностей. На этой должности он собрал достаточно старинных предметов, чтобы основать музей древностей в Булаке, пригороде на восточном берегу Нила, напротив Замалека. Прежде чем Мариэтт занялся сбором древних сокровищ, многие из них были вывезены из страны. Его усилия оценили по достоинству и даже удостоили чести быть похороненным на территории музея в Булаке. Позднее вместе с музейными коллекциями саркофаг Мариэтта был перенесен в нынешнее здание на площади Тахрир, открывшееся в 1902 году. Сегодня музей, в котором насчитывается 130 тысяч экспонатов, перерос это здание, как когда-то здание в Булаке. Из 40 тысяч предметов, хранящихся в подвале, некоторые постепенно погружаются в слой нильского ила, на котором стоит фундамент. В залах музея душно и темновато. Система нумерации залов весьма запутанная. Существует, по крайней мере, три ее варианта. На экспонатах отсутствуют пояснительные таблички. Однако Каирский музей остается крупнейшим в мире хранилищем древнеегипетских сокровищ, а входной билет в него стоит чуть меньше $3 США. Страница 104. Очутившись внутри, пройдя через зону досмотра, едва ли не более сурового, чем в Каирском аэропорте, внезапно замечаешь, что одни залы почти пусты, зато в других посетителей столько, что невозможно протиснуться. По большей части этот музей напоминает о том, как выглядели лондонские музеи, прежде чем в них появилось нынешнее поколение технологически продвинутых школьников с телефонными гарнитурами на ушах. Исключение составляет зал мумий, где смотрители неустанно заглушают посетителей, осмеливающихся болтать в присутствии обмотанных бинтами трупов, покоящихся в азотной смеси. Главной завлекалочкой, безусловно, является коллекция Тутанхамона. Именно там вас ожидает толпа потных взрослых и утомленных детей, гиды-полиглоты и скучающие смотрители, в обязанности которых входит наблюдать за безопасностью одного из самых знаменитых собраний сокровищ в мировой истории.